Цитата. Достаточно известно о существовании братства добра и братства зла. Также известно, что братство зла пытается подражать братству добра в способах и методах действия. Невежды спросят, можно ли человеку отличить приближение того или иного брата. Если и видимость их, и слова будут одинаковы, то нетрудно впасть в ошибку и принять советы, ведущие ко злу. Так будет рассуждать человек, не знающий, что способ распознавания заключен в сердце. Уявление психической энергии поможет безошибочно распознавать внутреннюю сущность явлений. Не нужно никаких сложных приспособлений, когда человек сам в себе носит искру знания. Братство, параграф 28. Цитата. Братство является высоким выражением человеческих взаимоотношений. В состоянии братства можно постичь свободное осознание иерархии. Именно иерархия не может быть насильственно приказана. Она живет лишь в осознании добровольном. Она не может быть признана из лукавых соображений. Такое ложное состояние кончается ужасным разложением. Иерархия может быть сопровождаема радостью, но всякое насилие и ложь сопровождается горем. Братство, параграф 51. Цитата. «Истинная семья есть прообраз общинного жительства. Она может олицетворять сотрудничество и иерархию, и все условия братства, но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем, что семья есть символ братства. Могут ответить, что семья не есть ли символ вражды. Настолько люди не привыкли уважать дом. Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт. Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства. Какое же представление о братстве может быть у людей, не понимающих достоинства государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть чувство достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, признанием широкого познавания и точных научных изучений. Только так люди могут вспомнить о человечности. Через ступень человечности восстановится понимание братства. Братство, параграф 57. Цитата. «Еще раз утвердим различие между сотрудничеством и братством. Слышу недоумение, будто оба понятия тождественны, но ступени их различны. Сотрудничество непременно выражается во внешнем действии, но братство зарождается в глубине сознания. Сотрудники могут различаться в степени сознания, но братья будут чуять друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей внешней работы, но мышление их будет крепко спаяно. Они будут свободно объединены, их единение не будет ярмом или неволею, но именно братья поймут единение как мощный двигатель во благо мира. Нельзя ограничить такое единение, ибо в основе его будет любовь. Так сотрудничество будет подготовлением к восприятию братства. Люди часто не могут различить, где границы внешних действий и зарождения незыблемых основ. Не думайте, что излишне утверждать основы братства. Невозможно представить, какие ложные воображения встают при рассуждениях о братстве. Неподготовленные люди думают, что братство – легенда, и всякий может по-своему строить призрачные башни. Они считают, что неявные свидетели о братстве не могут увидеть рассудок, но никто и не собирается убеждать. Также никто не насилует сотрудничество. Люди сами доходят до необходимости кооперации. Также они дойдут и до реальности братства. Братство, параграф 166. Цитата. «В основе братства каждый работает сколько может, каждый помогает по мере сил, каждый не осуждает в сердце своем, каждый утверждает знания по опыту, каждый не упускает времени, ибо оно невозвратимо, каждый готов уделить силы брату, каждый проявляет лучшие качества». Каждый радуется удаче брата. Разве эти основы слишком трудны? Разве они сверхъестественны? Разве они вне сил человеческих? Разве они требуют сверхзнания? Неужели только герои могут понять единение? Именно для вразумления давался пример лучших людей – врача, сапожника, ткача, мясника, чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее мышление. Братство, параграф 282. Цитата. «Многие будут читать о братстве, многие будут беседовать по этому предмету, но многие ли приложат к жизни основы братства? Ни читания, ни разговоры нужны. но проблески братских отношений. Нужны также опыты над энергией мысли, пусть они не дадут блестящих следствий, но все-таки они наполнят пространство и помогут кому-то неведомому. Пусть будут оставлены пустые доводы, что нечто не удалось, сегодня не удалось, чтобы завтра расцвело прекраснее. Братство, параграф 423.